выписали ее в жаркий день середины июня. За ней пришел дядя Миша, забрал из тумбочки все Верино барахло, преподнес Сильве Валентиновне коробку конфет «Зеравшан» и ждал внизу, пока Верк переоденется в свое. Но она еще пошла попрощаться с Анжелой. — Слышь, Вер, — спросила та, проводив взглядом дядю Мишу, идущего по коридору к выходу с кошелками в руках. — А это кто? — Папаня твой? — Нет, — помолчав, ответила Вера. — А кто? Она подумала и сказала. — Никто. И все внутри ее воспротивилось этому, не согласилась, возмутилась. Очень захотелось придумать для дяди Миши какое-то обозначение в ее жизни, чтобы он кем-то стал для нее, кем-то назвался. За воротами больницы на площади трубил гигантским корнаем, рассыпался дойрой какой-то узбекский праздник. Повсюду торговали фунтиками миндаля, воздушной колкой ватой, тающей во рту сладким облачком. Жареной кукурузой, высоко над землей по канату, натянутому меж высоченных деревянных козел, шел канатоходец с шестом. Он был в черных бархатных панталонах, заправленных в мягкие сапожки, и в красной с золотым кантом бархатной жилетке. Шел в небе, покачивая длинным своим шестом, присаживался на корточки на канате, переворачивался, сделал сальто, и ступни его ловких, вкрадчиво скользящих ног снизу казались гибкими, как ладони. — Ну, пошли, — сказал дядя Миша, обнял ее за плечи и повел к трамваю. Она вспомнила, что назвала его никем, предала. А ведь он уже стал самым родным человеком на свете. И опять подумала, что надо как-то дядю Мишу назвать, обозначить. Может, братом или дядей? Впрочем, слишком долго об этом переживать ей не пришлось, потому что вскоре после того, как ее выписали из больницы, внезапно, как всегда, возвратилась мать. Она всегда, так как будто ее ждала засада, не то милиция, не то какие-то ее подельники, резко поворачивала ключ в замке, ногой пинала входную дверь, так что та отлетала, ударившись о стенку коридора, и еще несколько мгновений стояла на пороге, напряженно вслушиваясь, вглядываясь внутрь квартиры. Вернулась она вечером. Вера с дядей Мишей ужинали на кухне. Нельзя сказать, что ее совсем уж не ждали. Ждали. Да еще как. Лишний день, проведенный на свободе для Веры, был незаслуженным счастьем. Дядя Миша, уже 3 месяца появлявшийся у Клары гостем, тоже отлично понимал, что бытовать ему здесь, в семье, осталось недолго. Катя вошла в квартиру, заволокла и бросила в коридоре тюки и баулы, способна была поднимать неимоверные тяжести, и быстрым, резким шагом направилась туда, где горел свет, на кухню. И остановилась в дверях. За столом сидела Верка, кудлатая, худющая, ужасно выросшая, а напротив нее сидел Володя, двоюродный Катин брат, сын тети Наташи, тот, что умер еще в блокаду. Впрочем, через минуту она поняла, что не Володя, конечно, но очень похож. Наверное, тоже грузин. Тетя Наташа была замужем за грузином, директором какого-то издательства дядей Ладо, исчезнувшим в 38-м прямо из своего кабинета. Она молча стояла, смотрела. Да, взгляд Володин, глубокий и кроткий. Володя был так же аристократически красив. «Это еще что за чучело?» — хмуро спросила она. Дядя Миша поднялся, отставил стул, церемонно поклонился. «Здравствуйте, Катерина Семеновна. Меня зовут Миша Лившиц. Не хотите ли, во-первых, с дороги поужинать?» «Это он меня в моем доме ужинать приглашает», — проговорила Катя как бы самой себе. Миша улыбнулся и сказал: «Дом, безусловно, ваш, но картошку жарил я». Вера сидела, пригнув голову, словно ожидая удара. Мать расстегнула пропыленную кофту, сняла, бросила ее на стул и ушла в ванную. Через минуту оттуда послышался шум воды. «Может, обойдется?» — подумала Вера и тотчас оборвала себя. «Что? Что обойдется? С какой-то стати мать позволит оставить здесь чужого, да еще бродягу алкаша? Конечно же, выгонит. Вот вымоется сейчас и выставит за дверь. Хорошо еще, если без рук». Дядь Миша поймал ее взгляд и подмигнул. — Ничего, Верунь, не тушуйся. Они не сказали друг другу ни слова. Мать вышла из ванной, и сразу стало заметно, как она вымотана, похудела и угрюма. То ли из-за висящих вдоль щек прядей мокрых волос, то ли потому что с бледного лица была смыта естественная пудра, дорожная пыль и загар. Только выглядела она, как затравленная волчица. Дядя Миша молча поставил перед ней полную тарелку, и она так же молча и быстро все уплела. Картошка была божественной. Он добавлял туда зиру и еще какую-то травку, чего не делал никто. — Ты что, повар? — спросила она. — Нет, я химик. — А, который на скамейке? — Что на скамейке? — Мам! — умоляюще проговорила Вера. Она наизусть знала все перлы материного фольклора. — А то! — усмехнулась Катя, не обращая внимания на дочь. — Частушку такую не знаешь? Сидит химик на скамейке. — Мам! — А ты заткнись, сволочь, когда мать в своем доме говорит, что желает. Значит так, сидит химик на скамейке, точит 3 копейки. Хочет сделать 3 рубля. — Я знаком с этой частушкой. «Ну и что ты у меня здесь делаешь, химик? Химичишь?» Дядь Миш поднялся и, опираясь на спинку стула, сказал: «Вы совершенно правы, Катерина Семеновна. Мое пребывание в вашем доме выглядит по меньшей мере странно. Я, понимаете, больной, пьющий человек, временами не отвечаю за себя, и эта милосердная девочка, ваша дочь, однажды просто подобрала на улице пьянчушку. Вот так я оказался у вас. И я, конечно, должен уйти, и я сейчас уйду». Катя грела ладони о чашку с горячим чаем, который он для нее заварил, старалась не смотреть на него. Дождавшись, когда дочь уснет, Катя бесшумно поднялась, юркнула босиком в коридор, оттуда в соседнюю комнату и, подойдя к топчину, быстро откинула одеяло, легла к нему, к его горячему телу. Он не спал. Сразу обхватил ее, прижал к себе. — Постой! — хрипло сказала она и схватила его за горло. — Говори как на духу. Ты мне девку здесь не испортил? и потому как он отшатнулся от нее, она все поняла, и у нее хватило ума произнести слово, от которого она давно уже отвыкла и даже не думала, что помнит. «Прости», — прерывисто шепнула она, — «ну, прости, мой хороший». Она боялась себя, боялась признаться себе в том смятении, которое ее охватило. То, как этот человек говорил, его мягкие, исполненные сдержанной грацией движения, это лицо, поразившее ее с порога, она пыталась и не могла сладить со своим изголодавшимся по мужчине естеством, над которым привыкла властвовать долгие годы, со злобой и остервенением затаптывая все желания назло себе и всей своей жизни. Все эти годы ей приходилось иметь дело с таким отребием, что вся ее природная брезгливость восставала, не давая переступить черту. А тут вдруг живое, властное, вырвалось на волю и с такой неукротимой и стомной силой клокочет в глубине тела, как будто она не устала, как пес, добираясь черти откуда целую неделю. — Ладно, — оборвала она его, — оратор. — Ночь уже. — Это, значит, милосердная, а я, значит, цепная собака. Выгоню человека на улицу. Вот что. Пусть эта милосердная расстелит раскладуху у меня там, а ты ложись в маленькой на топчине. Ты ведь там спал? Усталая. Завтра разберемся. Она не смотрела на дочь. Вообще все трое они не смотрели друг на друга, словно чего-то боялись или стыдились. Словно покорно прислушивались к распоряжениям некоего режиссера, расставляющего сейчас мизансцену для будущей их жизни. Вера лежала на своей раскладушке, боясь шевельнуться и скрипнуть пружиной. Конечно, она не спала и слышала, как мать выскользнула из комнаты и чуть ли не сразу там застонала, забилась, словно мучительными рывками толкала какую-то тяжелую вещь. Наверное, это было хорошо. Конечно, хорошо, ведь теперь она не выгонит дядю Мишу из дому. Вот все и разрешилось. И дядю Мишу теперь можно будет называть перед всеми, как надо. Отчим. Отчим. Вера лежала и радовалась. Она сильно радовалась, отирая ладонью катящиеся по скуле злые слезы.